Глава 20. «Тебе заказать что-нибудь?» Назар водит пальцем по моему плечу, спускаясь ниже к ладони, и проводит линию обратно. Мне немного щекотно, но больше, конечно, приятно. Как и лежать у него на груди, измотанной нашим диким сексуальным марафоном, что измочалил меня так, что нет сил даже пошевелиться. «М?» Не сразу понимаю, о чем он говорит. В голове пусто. И я только впитываю ощущения, что растекаются по удовлетворенному телу. Я же и подумать не могла, что бывает вот так. Особенно, когда планировала лишиться невинности с Ником. Думала, все будет нежно, в размеренном ритме. И оргазмы в лучшем случае я смогу получать только через какое-то время. Но паук перевернул все мои представления о сексе с ног на голову, потому что в его руках я испытываю такие яркие эмоции, какие вряд ли испытала бы когда-нибудь с Ником. «Я бы сейчас быка проглотил. Может, есть какие-то пожелания?» Тянется он второй рукой к трубке связи с администратором. Не знаю. Еда — это самое последнее, о чем я думаю. На самом деле я медленно уплываю в сон, и мне там хорошо. Выбери сам». Слышу его тихий низкий смех, от которого вибрирует грудная клетка, и этот звук обволакивает меня, пробуждая под ребрами что-то теплое. «Хорошо». Целует он меня и осторожно вылезает из-под меня, укладывая на подушку, доставая меню из тумбочки. «Поспи пока». Прижимается губами ко лбу, а я жмурюсь, как кошка, и устраиваюсь удобнее на его подушке, глубже вдыхая его запах и очень быстро проваливаясь в сон. «Соня, просыпайся!» Ноздрей касается крышесносный аромат. Приоткрываю веки и вижу на кровати переносной столик, на котором стоят две тарелки с румяными стейками и овощами и вино. Чуть в стороне тележка с несколькими десертами и фруктами. «Ты хочешь все это съесть сейчас?» — спрашиваю я сонно. «Ты требуешь много энергии!» — снова улыбается он. А я залипаю на его белозубые улыбки и пытаюсь понять, почему так боялась этого привлекательного мужчину. «Ты сам открыл ящик Пандоры», приподнимаясь, присаживаясь и получая нежный тягучий поцелуй, от которого начинает ныть между ног. «Кажется, ты все стер мне там». «Надо показать тебя врачу. Не думаю, что тебе можно сразу столько ебаться». Морщусь от его грубости, поджимая губы. «Что не так?» Мгновенно чувствует он во мне перемену. Грубо очень. «Что?» — хмурится. «Как ты назвал то, чем мы занимались?» Стесняюсь даже не просто произнести это вслух, но элементарно смотреть Назару в глаза, мысленно прокручивая в голове это слово. «Какое слово?» — слышу усмешку в его голосе. Поднимаю взгляд и встречаюсь с лукавым блеском в его глазах, который обозначает занятие сексом. «А вот это, Алёнушка, неправда», — протягивает он мне бокал. «То, чем мы занимались, — это не занятие сексом. Это жаркая ебля». «Фу!» — снова морщусь. «Так говоришь, будто я одна из тех, с кем ты хотел праздновать свободу. Настроение внезапно портится. Вот зачем так?» — отставляю обратно бокал. «Как так?» «Портить все. Чувствую, как жжет глаза». «Чем?» Слышится растерянность в его голосе. Но у меня уже дрожат губы, и из уголка глаза стекает слезинка. «Снежинка, ты плачешь, что ли?» А я не хочу, чтобы он видел мои слезы. Все-таки это так глупо и по-детски — плакать из-за грубого слова, что отражает действительное положение вещей. Все-таки мне никто не признавался в чувствах, не обещал любви до гроба. Вот то, что не отпустит, это было. И протрахать всеми способами тоже вроде что-то такое было. Тогда чего я разрыдалась, как маленькая? «Алён?» — зовет меня паук, но я не откликаюсь, только отворачиваюсь сильнее, утирая слезы. «Алёнушка?» — слышу обеспокоенные нотки. Гремит посуда, матрас покачивается. Оборачиваюсь, наблюдая за тем, как он убирает переносной столик на тележку и возвращается на кровать. «Кроха!» Матрас снова прогибается под весом его тела, и в следующее мгновение Назар сгребает меня в объятия, приподнимая за подбородок мое лицо. «Ты обиделась?» — смотрит внимательно в глаза. «Угу. Только и могу ответить». «Из-за того, что я сказал, что у нас с тобой ебля?» «Да. Киваю, стараясь спрятать глаза, но он мне не дает. «Ты считаешь, что это плохо?» «Ебутся со шлюхами». Снова скатывается слезинка. «Глупая». Улыбается он, взглядом блуждая по моему лицу. «Какая ты у меня еще глупенькая!» Вытирает подушечкой большого пальца слезы с моих щек. «Просто я вот такой грубый, снежинка. Не умею я говорить нежности, да и привык называть все своими именами. И, конечно, я не считаю сейчас тебя шлюхой. В первую встречу принял по ошибке. Мой косяк. Но теперь ты моя невеста». «Это ведь не по-настоящему!» Схлипываю. «Все более чем настоящее. И мое решение, и кольцо у тебя на пальце, и свадьба, которую мы сыграем меньше, чем через месяц. А мама? Думаю о том, что не представляю, как буду знакомить с ним родителей. Маму позовем обязательно. Хочешь, я даже официально познакомлюсь с ней?» И я понимаю, что хочу. Именно вместе с этой мыслью меня накрывает осознанием, что я готова выйти за него замуж. «Что?» Ошарашенно смотрю на Назара так, будто вижу его впервые. Но почему-то, сидя обнаженной в его руках, пропитанная его запахом, я не ощущаю внутреннего отторжения этой мысли. Потому что сейчас я не вижу в нем бандита и бывшего зэка, но вижу своего мужчину.